Прежде всего, дефицит продовольственных товаров. Причем таинственным образом на протяжении последних 5 лет продовольственный кризис не перестает обостряться. Требования колбасы, обращенные к Горбачеву во время его визита в Сибирь осенью 1988 года, были достаточно ярким проявлением. Несколько раз в последнее время Горбачев высказывал одно и то же недоумение. Почему в памяти сохранились впечатления магазинного достатка прошлых лет, а сегодня сплошь и рядом ощущается нехватка продуктов? Я в то время работал вторым секретарем Ставропольского крайкома партии, отвечал в частности за пищевую легкую промышленность. Кто в то время работал на хозяйственной советской работе, помнит, какая проблема стояла, куда девать масло. Так в чем же дело, товарищи? Он говорит о 1965 году, выступление в Красноярске, правда, 18 сентября 1988 года. Естественно, было бы обратить вопрос к нему. Это он долгие годы руководил всем советским сельским хозяйством. Это он 5 лет ведет страну вперед. Генеральный секретарь прежде всего спрашивает «товарищи», а они отвечают по-разному. Всесоюзный научно-исследовательский институт конъюнктуры и спроса, изучив ситуацию в первую половину 1988 года, констатировал, во-первых, что фактический уровень потребления продуктов питания значительно отстает от рекомендуемого и еще больше от уровня потребления в развитых странах. Продолжается рост средних розничных цен на хлеб, мясо, плоды и овощи. Недостаток продуктов питания и разница в их потреблении по регионам и социальным группам приобретает все более негативный характер. Наибольший дефицит продуктов питания в государственной торговле наблюдается в малых городах, которые составляют 75% всех городских поселений страны, а наименьший в крупных и крупнейших, свыше 100 тысяч, которых всего 13%. Московские новости 25 сентября 1988 года. Изложение доклада, выпущенного тиражом в 60 экземпляров. Население констатирует, что важнейшие продукты – мясо, масло, сахар – продаются более 40 лет после войны по карточкам, которые официально называют талоны. В Российской Республике мясо продается по талонам в 3 областей, а там, где нет талонов, значит и по ним не было бы мяса. Даже в Москве введены талоны на сахар. Советская Россия, 23 декабря 1988 года. Верхи дают на вопрос Горбачева привычные ответы. Секретарь ЦК КПСС Александра Бирюкова, ведающая вопросами продовольствия, сказала в беседе с корреспондентом «Правды», что ЦК КПСС, Политбюро, постоянно заботится об удовлетворении потребностей населения в товарах. Она подчеркнула: «Мы вплотную взялись за решение этой проблемы». «Правда», 6 июня 1988 года. Некоторые специалисты утверждают, что причиной дефицита товаров является отсутствие инфраструктуры магазинов-продавцов. Отсюда, в частности, чудовищные очереди. По недавним подсчетам, на покупки советские граждане потратили 65 миллиардов человеко-часов в год. Литературная газета, 20 апреля 1988 года. Высказывается, в частности, Горбачева мнение, что советские граждане слишком много едят, поэтому им не хватает еды. Генеральный секретарь объясняет резкое увеличение потребления продуктов повышением покупательной способности населения и тем, что к потреблению высококачественных продуктов – мясо, молоко, масло – подключились многие миллионы людей, для которых в прошлом они были недоступны. Он приводит цифры. В 1987 году на душу населения приходилось 64 килограмма мяса, 341 литр молока, 18 килограммов рыбы, 272 яйца. Правда, 18 сентября 1988 года. Директор Института конъюнктуры и спроса Андрей Орлов обнажает среднюю цифру, говоря о колоссальной разнице в потреблении между богатыми, доход на душу свыше 200 рублей, и бедными, доход до 50 рублей, добавляя, 10 миллионов человек у нас потребляет в месяц всего 200 граммов масла, 1 килограмм 700 граммов мясопродуктов, 300 граммов рыбы, 6 штук яиц, всего 5 литров молока. Литературная газета, 9 ноября 1988 года. Все эти объяснения содержат в себе рациональное зерно. Инфраструктура смехотворна. Процесс урбанизации позволил новым горожанам увидеть, а иногда и попробовать продукты, которых в деревнях вообще нет. Но объективные причины не объясняют, почему продовольственное положение стало резко ухудшаться в последние годы, становясь хуже и хуже с каждым днем. Накануне нового 1989 года советские газеты недоуменно перечисляли: нет сахара, колбасы, картошки, исчезло масло и стиральный порошок, электрические лампочки и зубная паста. Летом 1990 года положение еще больше ухудшилось. Исчезли вдруг папиросы, и в разных городах страны вспыхивали табачные бунты под лозунгом «Партия, дай покурить». В числе причин резкого ухудшения продовольственного положения в стране – решения, принимаемые для его улучшения. Плохо подготовленные декреты усилили традиционную советскую административную неразбериху до невообразимых размеров. Недаром самым коротким определением состояния советского аппарата в период перестройки – стало сравнение с пожаром в публичном доме во время наводнения. Реформы подготавливаются и реализуются без убеждения, что они дадут положительный результат. Получаемые негативные результаты утверждают сомнения в пользе реформ. Понимание всеми экономистами, что только радикальная реформа цен позволит начать необходимые изменения, сочетается со страхом, связанным с неизбежным резким снижением жизненного уровня, прежде всего малообеспеченных слоев населения. Кнут и морковка – два главных метода побуждения человека работать. В годы перестройки кнут был отложен в сторону, но морковка еще даже не посеяна. Ухудшение продовольственного положения – наиболее демонстративный знак сопротивления системы перестройки. Философ Вячеслав Карпов справедливо замечает, что дефицит во всех его проявлениях необходим застойному обществу, так как препятствует расшатыванию его основ раскрепощенным сознанием. Вячеслав Карпов. Евангелие от догматика. Огонек. Номер 31. 1988 год. Страница 15. В этом верном наблюдении есть лишь один недостаток. Карпов говорит о застойном обществе, то есть использует термин, обозначающий брежневскую эпоху. История СССР безапелляционно свидетельствует, что дефицит, за исключением нескольких лет НЭПа, является неотъемлемым элементом советской экономики, а в еще большей степени идеологии. По словам польского философа Лешика Колоковского, нищета – это бессмертная душа коммунизма. Экономика контролируемой нищеты, дефицита, как говорят сегодня, активно сопротивляется горбачевским реформам не потому, что они радикальны, а потому что они недостаточно радикальны, не затрагивают структуры системы. Слабость реформ оборачивается силой сопротивления. Отказ от дефицита будет означать желание подлинных перемен. Верхи не хотят менять систему, которая дает им возможность оставаться верхами, и не могут осуществить частичного ремонта, ибо ослабла система управления. Низы против перемен, ибо боятся дальнейшего ухудшения положения. Анализируя отношение выделенных ею 11 социальных групп к перестройке, Заславская обнаружила, что социальная база перестройки необычайно узка. Рабочий класс – это, по определению социолога, ведущая и наиболее массовая группа нашего общества. Заславская о стратегии социального управления перестройкой. Страница 17. В целом перестройка отвечает его интересам, но перемены несут с собой минусы, повышение цен, увольнение в результате сокращения неэффективных и ненужных рабочих мест. В итоге выясняется, что только передовой слой рабочего класса может поддержать перестройку, ибо квалифицированным, инициативным, творческим и политически активным рабочим преобразования грозят меньше, чем другим. Самый многочисленный слой рабочих средней квалификации, а также те, кто занят в привилегированных учреждениях и ведомствах, имеется в виду военная промышленность, кто обладает дефицитной профессией, кто имеет возможность получать левые доходы, кто привык плохо работать и так далее, против перестройки, ибо она грозит устоявшейся жизни, предвещает ухудшение положения. Колхозное крестьянство, уверяет Заславская, в целом выигрывает от перестройки, но у заметной части колхозников перестройка вызывает серьезные опасения. Нынешние экономические отношения неэффективны, колхозы не имеют никаких прав. Но зато они имеют определенные, пусть ничтожные, социальные гарантии и не несут ответственности за результаты своей работы, не подвергаются экономическому риску. Научно-техническая интеллигенция, знаменитые технократы, на которых возлагают столько надежд западные эксперты, должны, по мнению Заславской, выиграть от перестройки. Но поскольку общественное сознание этого слоя сильно заражено скептицизмом, многие специалисты не верят, что механизм торможения можно сломать. Значительная группа научно-технической интеллигенции привыкла к теплым местечкам, солидным окладам, фактическому отсутствию какой-либо ответственности за результаты труда. Группа хозяйственных руководителей, то есть директора предприятий, производственных объединений, строительных и транспортных организаций, совхозов, колхозов, все те, кто непосредственно руководит экономической жизнью страны, в своем большинстве против перестройки. Заславская приводит результаты опроса. На вопрос, в какой мере оправдываются позитивные ожидания в результате экономической реформы, только 9% ответили, в основном оправдывается. Частично оправдывается 49%, совсем не оправдывается 21%, затруднились ответить 21%. 82% представителей этой группы считают, что решения о реформе на уровне предприятий проработаны слабо или только в общих чертах. В то же время сегодня хозяйственные руководители получают высокую заработную плату, имеют широкий круг привилегий. Реформы означают изменение привычных методов руководства, требует от руководителя инициативы, способности к риску, связанного с повышенной ответственностью. естественно, противниками перестройки являются ответственные работники торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. Это они практически реализуют политику дефицита и широко пользуются возможностями, которые открывает контролируемая нищета для тех, кто ее контролирует. Группа мелких социалистических предпринимателей, плод перестройки, разрешившие кооперативную и индивидуально-семейную трудовую деятельность. Это союзники перестройки, пишет Заславская, но выделяет в этой группе крыло, озабоченное быстрейшим самообогащением, нередко без оглядки на право и мораль. Социально-гуманитарная интеллигенция, педагоги, врачи, работники культуры и искусства, ученые гуманитарно-общественного профиля, казалось бы, служит важнейшей опорой перестройки. Но Заславская обнаруживает множество связей этой группы с дореформенной эпохой. Низкая общественная оценка труда врачей и педагогов в период застоя обернулась коррумпированием этой группы частной платой за услуги. Возникла организованная система поборов, взимаемых по определенной такси и за госпитализацию больных, и за проведение обследований, операций и прочего. Бесплатная советская медицина превратилась в откровенно, хотя и неофициально, платную. Организованная система поборов существует и в школе. Гуманитарная интеллигенция не забывает, что принимала активное участие в формировании сложившейся обстановки в обществе. Часть ее не желает ничего менять. Наконец, большинство ученых-обществоведов и преподавателей идеологических дисциплин внутренне связано своими прежними высказываниями и публикациями. Это, по мнению Заславской, одно из оснований консерватизма немалой части социально-гуманитарной интеллигенции. Заславская о стратегии социального управления перестройкой. Страницы 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30. Группа ответственных работников аппарата и управления, те, кого сейчас привычно называют номенклатурой, живет много лучше большинства населения, имеет большие материальные, социальные и культурные привилегии. Кроме того, в период общественного застоя работники аппарата располагали огромной политической властью. Наконец, ответственные работники аппарата являются, пожалуй, наиболее стойкими носителями идеологических взглядов поры застоя. Совершенно очевидно, что аппарат против перестройки, которая грозит лишить их части привилегий, а главное, нарушает привычное спокойствие и угрожает лишением места, на которое давно уже есть претенденты, люди нового хозяина. Заключив, что социальные группы советского общества в своем подавляющем большинстве не желают изменений, Заславская обращается к последней или первой из них группе политических руководителей, к высшим представителям власти, руководителям ее политической жизни. Социолог перечисляет: члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, депутаты Верховного Совета СССР, министры, высший генералитет, крупнейшие дипломаты, партийные советские руководители республик, областей, крупных городов. Это список должностей номенклатура, назначение на которые производится по решению ЦК и Политбюро. Они правят страной. Хотят ли они изменений? Нужна ли им перестройка, которая начата по инициативе сверху? Заславский выделяет два компонента, определяющие поведение членов правящей группы – общественный и личный. Общественный интерес заключается в выведении советского общества из состояния застоя, ускорении его социально-экономического развития, наращивание его могущества и обеспечение надежной обороноспособности. Личный интерес проявляется прежде всего в стремлении сохранить и укрепить свое служебное положение и власть. Естественно, возникает противоречие между теми, для кого общественный интерес важнее личного, и теми, кто прежде всего защищает свое положение. Иначе между революционерами и консерваторами. Вспыхивает борьба за власть. В этой борьбе общественные интересы представляют Горбачев и его ближайшие помощники, а также некоторые другие лидеры. Они обладают, по признанию народа, замечательными качествами, высочайшими политическими, экономическими и социальными знаниями, огромным гражданским мужеством, несгибаемой волей и глубочайшей убежденностью в исторической необходимости перестройки. В начале века Ленин писал: «Узок круг революционеров». Из анализа Заславской следует, что необычайно узок круг революционеров-инициаторов перестройки и сегодня. Это вершина верхов. В числе выдающихся достоинств, которыми обладают они, вернее он, единственный названный по имени. Высочайшее знание, огромное мужество, глубочайшая убежденность и, что необходимо подчеркнуть, несгибаемая воля. Это качество представляет особый интерес, ибо оно было важнейшим атрибутом другого генерального секретаря. В августе 1934 года Горький на первом съезде советских писателей говорил: «Мы выступаем в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина». Если Горбачев, его ближайшие помощники, а также некоторые другие лидеры составляют вершину советской пирамиды, то, естественно, все другие группы будут ниже, будут низами. Если перевернуть пирамиду вершиной вниз, то, как свидетельствует анализ Заславской, окажется, что основанием пирамиды является ее вершина, то есть фундамент перестройки, узкий круг ее инициаторов. Такая картина представляется неверной. Есть все основания полагать, что значительная часть реально правящего ядра КПСС и советского государства понимает необходимость изменения методов управления, видит нужду в ослаблении центральной власти. Заславская о стратегии социального управления перестройкой. Страницы 32, 33, 31. Разногласия вызваны различными представлениями о темпах изменений, которые продиктованы прежде всего борьбой за власть. В итоге все общество недовольно. В начале 1988 года Горбачев признавал: «Кое-кому не нравится наша перестройка, хотят ей помешать, стараются посеять в сознании людей сомнения, нужна ли перестройка. Рабочему классу, мол, навязывают хозрасчет, госприемку, продажу водки ограничили, интеллигенцию обидели, переведя науку на хозрасчет, аппарат управления сокращают, все недовольны, низы не могут». Правда, 7 марта 1988 года. Для определения низов в Советском Союзе необходимо обратиться к формуле Джорджа Орвелла, несколько ее переиначив. В СССР все низы, но некоторые гораздо ниже других. Мало стран в мире, где социальная дифференциация носит такой острый характер, где она усугубляется. Литературная газета 9 ноября 1988 года.